не в силах я. Ни Божий путь, ни Божий план, но знаю справа от царя. Там мой стоит Спаситель, я в Слове Божьем прочитал, что за меня Христос страдал, и в сердце есть моем нужда. В Тебе, Иисус Спаситель, оставил царствие небес, чтобы принять за грешных смерть. Казалось, это странным мне, но спас меня Спаситель. Спаситель жив, Он возлюбил, Он за меня всегда стоит. Он тот, кто был, Он тот, кто был, Он тот, кто есть, Он будет Богом не вовек. Тебе и смерть моя, и жизнь, Ты для меня источник сил. Кто спас меня и возлюбил, Господь мой Спаситель, оставил царствие небес, чтобы принять за вечный свет. Казалось, это странным мне, но спас меня Спаситель. Спаситель жив, Он возлюбил, Он за меня всегда стоит. Он тот, кто был, Он тот, кто есть, Он будет Богом не вовек. Спаситель жив, Он возлюбил, Он за меня всегда стоит. Он тот, кто был, Он тот, кто есть, Он будет Богом не вовек. Аллилуйя! Господь, мы превозносим Тебя, мы благодарим Тебя, Господь, за Твой подвиг, за то, что Иисус Христос, Ты пришел на эту землю, Ты взошел на Голгофский крест, Ты воскрес, Господь, для нашего оправдания, Господи, для того, чтобы мы жили, Господи, слава Тебе, Бог мой, мы воздаем Тебе всю славу, и мы благодарим Тебя, что Ты есть живой Бог. Аллилуйя! Аллилуйя! Ты, Господь, всегда и вовеки тот же! Спаситель жив, Он возлюбил, Он за меня всегда